Можно сказать, что формы жизни, неосуществимые на Земле, достигнуты на далеких мирах. Поэтому хорошо мыслить о них как о реальном факторе эволюции. Наша цель – вооружить человека без единого аппарата, ибо в микрокосмосе человеческом заключены они все, и все могут быть приведены в состояние активности. Человек может летать, и на каких-то планетах он летает, либо в физическом теле, либо в других оболочках или проводниках, и не надо сложных телевизионных установок, чтобы видеть пространственное клише или то, что в данный момент происходит там, где хочет быть сознание. Не надо машин, ибо все строится и созидается мыслью, и материя ей подчинена. Хорошо устремляться к далеким мирам, ибо там осуществлено все, что Земле надлежит осуществить в будущем. Настоящее дальних миров является реальным, утвержденным будущим земного человечества. Потому черпать знания от них плодоносно. Мысль принесет семена этих знаний, которые дадут свои всходы на ниве земной. Вам надо в кино и театр ходить, чтобы видеть в них формы творческой мысли человеческого воображения. Там есть тоже нечто подобное вашим кино и театрам, но зрители видят там без всяких механических приспособлений фильмы творческой мысли тех духов, которых за неимением лучших слов на земном языке можно назвать поэтами, писателями и художниками. Много ступеней по лестнице эволюции надо пройти, чтобы дать яркий, красочный, живой и реальный фильм творческих образов человеческого воображения, видимых явно и в должной последовательности, в четких, законченных формах. Но простой факир или гипнотизер-иллюзионист может дать намек на возможность подобных достижений на уровне выше. Это не гипноз, не внушение, но реальность образов творческого мышления.